Эпилог. Несколько лет спустя. Шум веселых голосов и звон бокалов наполняет просторную веранду нашего эко-отеля «Медвежий угол». Панорамные окна открывают вид на тайгу, уходящую в лиловую дымку заката. «Нет, ты только посмотри на него. Совсем маленький, а уже вожак». Катя, моя подруга еще с прошлой жизни, умиляется, глядя на моего трехлетнего сына Михаила, который с важным видом помогает отцу разводить костер в огромной каменной чаше на лужайке. Артур терпеливо поправляет его неумелые движения. И в его глазах такое спокойное и глубокое счастье, что у меня до сих пор ёкает сердце. Рядом с Катей сидят Лика и Аника, и мы все еще ждем остальных наших друзей. Наша вылазка сюда стала священной традицией. Для них это глоток свободы и природы. Для меня – ниточка, связывающая с миром, в котором я когда-то жила. Клан процветает. Под руководством Артура и при мудром совете Армелии и Владимира мы навели порядок. Мы отстроили поселение, увеличили количество домов для новых семей, открыли несколько бизнесов в городе. Самое успешное – совместное дело с Вейлином Волком и Демьяном Лембоевым. Получился странный, но невероятно эффективный альянс. Наша земля и природные ресурсы, их связи и деловая хватка. Медвежий угол – первый, но не последний наш проект. Я смотрю, как Марьяна, сидя в кресле-качалке, разговаривает с дочерью и смеется. Проклятие с Горностаевских было снято в тот же день в пещере. Ритуал был долгим и тяжелым. Но когда последние черные нити испарились в пламени священного огня, по лицу шаманки Виданы впервые за много лет потекли слезы. Урсула живет в отдаленном хуторе. Она приезжает раз в месяц, чтобы увидеться с Мирель. Та, отучившись в городе на дизайнера, теперь помогает мне с оформлением отеля. Нашла себя. И тихое, осторожное понимание с матерью. Теперь Урсула – любящая бабушка, во что можно поверить с большим трудом. Но это так. Микаэль живет в доме на краю поселения. Он работает в архиве, каталогизирует старые записи. Иногда я вижу, как он смотрит на нашего с Артуром сына. В его взгляде уже нет той всепоглощающей ненависти, только глубокая усталость и, может быть, капля сожаления. А наш Мишутка? Когда он родился, в комнату, озаренную первыми лучами солнца, вошло холодное сияние. Три безликие фигуры возникли у изголовья кровати. Склонились над спящим младенцем. Они не сказали ни слова, просто постояли и растворились. Но их благословение, их признание витает в воздухе до сих пор. Я подхожу к краю веранды, опираюсь на перила. Артур, почувствовав мой взгляд, оборачивается. Поднимает Михаила на руки. И они оба, мой сильный, мудрый медведь и наш озорной медвежонок, улыбаются мне одной и той же, немного хитрой улыбкой. Арса как-то сказала, что я стану матерью для всего клана. Я тогда не поверила. Сейчас, глядя на этот смешанный шумный шабаш, своих друзей, своих сородичей, свою новую огромную, иногда безумную, но такую родную семью, я понимаю, что она была права. Это и есть мое место, рядом с ними, всеми. Я иду навстречу своим мужчинам, навстречу шуму, смеху и этому дивному, пахнущему хвоей и свободой будущему.